Спроси самарянку, что всех приглашала, послушать Иисуса пророком назвала. С тех пор уж прошли столетия, года, но в этом колодце всегда есть вода. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла. И вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. И вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Последнее время страшит человека, а мы утешение имеем навеки. У нас есть колодец, и в нем есть вода, то слово спасения, то слово Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла. И вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. И вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Грехом истомился народ и земля, приди к Иисусу скорей навсегда. И там, где в колодце живая вода, найдешь ты спасение у ног лишь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла. И вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и голосом полным пшеница легла. И вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. И вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там Божий колодец, где церковь Христа. Там Божий колодец, где церковь Христа.